«Их дом», — поправил Устименко. «Его», — упрямо не согласилась Варвара, — «их больше нет. Есть нечто одно. Это ты или Вагаршак рассказывал про общее кровообращение у каких-то там близнецов. Возникает общее кровообращение. Тогда это брак. А если нет, тогда это суррогат. Сожительство, пусть даже до гробовой доски. Совместное ведение хозяйства, маленький, но здоровый коллектив, где сохраняется полная индивидуальность каждой особи. А необходимо общее кровообращение. Ну что ты пускаешь свои кольца, когда с тобой говорят? Ты не согласен? А как же свобода супругов? Ты еще, мой зайчик, не накушался этой свободы?» Устименко улыбнулся. «У каждого свой круг интересов, не так ли?» — спросила она. «А если я желаю влезть именно в твой круг интересов, и нет для меня иных интересов, чем твои интересы, тогда я перестаю быть личностью?» «Ты тоже так думаешь, как Аглая Петровна?» «А вы уже успели перецапаться?» Она не ответила. Устименко притянул ее к себе за руки и поцеловал ладони одну, потом другую. Она хмуро глядела в сторону. «Не дуйся», — велел он. «Слышишь, Варюха, мне интереснее твое дело, чем вся моя жизнь», — сказала она. «Это наказуемо? Я желаю быть полезной твоему делу, потому что оно твое. Я должна помогать тебе, потому что я понимаю то, что тебе нужно, неизмеримо точнее, нежели все люди, с которыми ты работаешь. И мне не нужна свобода от тебя. Свобода нужна, когда люди стесняют друг друга, когда они недопонимают, когда они устают друг от друга». «Молчишь?» «Молчу», — ответил он. «Не согласен?» «Здорово высказываешься», — сказал Устименко. «По пунктам, молодец. И долго ты об этом думала? Каких-нибудь 10 лет. Но мы же ничего не знали друг про друга. Ты не знал, а я знал довольно много. Даже как прошли у тебя тут твои первые 2 операции, не говоря о всем прочем. В общем, нам повезло». «Поспи», — попросила она. «Нельзя нарушать режим. Окно открыт. Поспи», — вдыхая кислород. «Такие штуки мне иногда снились», — сказала Устименко, — «будто ты на самом деле есть и бродишь поблизости. Стоит только протянуть руку». «Чего ж ты не протягивал?» «Я тупой старик», — пожаловался он, — «и притом с амбицией. Тяжелый и трудный в общежитии старикашка. Привередливый», — сказал Варвара, — «ворчливый, невероятно нудный. И нудный тоже». Он зевнул. Вновь свершалось чудо. Сейчас на него навалится сон. Короткий, не более часа, но сон. Настоящий сон. Сейчас он провалится туда. Сию минуту, глядите, люди, это смешно. Этому невозможно поверить, но я засыпаю. «Видишь, — сказала она, когда он проснулся, — вот так». «Вижу», — ответил Устименко. «Ты хронометрировала? 1:20. «Меняется вся концепция», — еще сонным голосом произнес он. «И по ночам я сплю все-таки 3-4. Она принесла ему чашку с чаем. Он отхлебнул и виноват поглядел на Варвару. «Ты же не виноват, что вкусовые ощущения не возвращаются», — сказала она. «Это не так просто. Но все-таки похлебай, пить нужно как можно больше. И одевайся, они звонили, вагон номер 7. Устименко помрачнел. «Значит, обязательно едут. Ты же знаешь, папа ее слушается во всем. Если она сказала, что надо ехать, следовательно, они поедут. А твою тетку переупрямить невозможно. Я еще сегодня пыталась ей сказать все, что мы думаем. Нет-нет, ты пойдешь в новых ботинках». «Я ненавижу новые ботинки», — вздохнул он. «Ничего не попишешь».